При встрече с государем Ланской без колебаний предложил свою кандидатуру, но не встретил согласия. Александр стал уже опытным человеком. Назначение Ланского еще более ожесточило бы противников уступок крестьянам и сплотило бы всю дворянскую партию. Императору регулярно представлялись выборки из перлюстрированных писем. 11 февраля 1860 года некий Дмитриев писал Николаю Милютину: «О вас я слышу часто. Ваше имя на всех устах, с прибавкой всевозможных выражений ненависти со стороны коренных русских помещиков. Я по силе этих выражений догадывался, что в Петербурге дела идут хорошо, и до нельзя радовался. Но, кажется, теперь черные тучи опять собираются, если правда, что Панина назначают на место Ростовцева. Вот вам мнение дворянства коренного и либерального. Думайте, Ваше Величество». Помимо серьезных проблем, возникали и несерьезные. Александр Николаевич уж не раз слышал, хотя и мягкие, но нередкие жалобы на брата от членов главного комитета. Это было удивительно. Константин, такой приятный и уступчивый в обращении с людьми, не имевшими права ему противоречить, охотно допускавший в них полную независимость мнений, в столкновениях с лицами, по своему положению имевшими право на противоречие, становился жестким и непримиримым. Пришлось напомнить Косте, что в данном случае его горячность вредна для дела. По всему следовало пойти на уступки охранителям. Значит, Панин, первый после старика Орлова, противник освобождения. Сможет ли граф Панин пойти наперекор императору? Он был назначен председателем редакционных комиссий. Радости крепостников не было предела. Наша взяла, так что не кричали они на площадях столицы. Граф Панин имел репутацию прочную и неколебимую. Это был один из столпов старого порядка, богатый землевладелец, назначенный еще Николаем Павловичем министром юстиции, гордый и крутой с низшими, лукавый с равными. Либералы называли его буквоедом и формалистом, одним из коноводов партии стародуров. Примером его деятельности может служить дело о розгах. Панин не согласился удовлетворить ходатайство Сената о замене малолетнему преступнику 100 ударов розгами 50, указав, что уж заменую плетей розгами чаша милосердия была переполнена. Члены редакционных комиссий в немалом своем числе обсудили положение дел и собрались подать в отставку. Великий князь Константин их отговорил, сказав, что тогда Панин и Шувалов насадят в комиссии свою братью и нанесут делу непоправимый вред. И ради дела, как-то часто случалось и случается на Руси, порядочные люди смиряли самолюбие. Высоченный, строго и важно смотря из-под стекол очков, граф Виктор Никитович на следующий день после своего назначения явился в помещение редакционных комиссий и призвал делопроизводителя. «Принесите мне секретные дела для ознакомления», — приказал он. «Ваше высокопревосходительство, у нас нет секретных дел», — недоуменно отвечал Петр Семенов. Панин задумался. Что никакое государственное учреждение невозможно без секретных дел, в этом он был убежден. Отказ в выдаче таковых означал лишь, что ему не давали на то санкцию. Возможно ли это было? Нет, ибо он оставался министром юстиции и, кроме того, был облечен государем особым доверием. Обдумав сие, граф Виктор Никитович вторично попросил принести ему секретные дела. Семенов посмотрел на деловито постное лицо графа и вышел. В соседней комнате он открыл первый же шкаф, достал оттуда с десяток папок, содержавших протоколы обсуждения предложений из центральной губернии, и отнес графу. И Панин погрузился в изучение секретных дел. Петербург же продолжал пребывать в недоумении и огорчении. Великая княгиня Елена Павловна едва дождалась назначенного ей часа, едва войдя в кабинет племянника, спросила только, почему он? Его убеждения прямо противоречат эмансипации. Александр устал, но и довольно улыбнулся. «Вы совсем не знаете графа Панина. У него вовсе нет убеждений, и будет лишь одно желание угодить мне».